Глава 16. Старый маг, Дэн и проекция первого сидели за столом уже не первый час и даже не первый день. Но они все никак не могли разобраться в своих делах и прийти к общему мнению по вопросу, который их вместе собрал. Вопрос был непростой для каждого из них. И он возник совсем недавно. «Нет, Дэн», — обратился к нему маг, — «может, ты все-таки недостаточно старался? Ты точно использовал все?» — решил в десятый раз уточнить он. «Ну да. Наверняка причина только в этом», — со смехом ответил тот. «Сколько бы я сил ни вложил, все равно невозможно пробить этот барьер». «А вот», — подытожил маг, — «тут все стало ясно. Раз у Дэна тоже не получилось, то мне не показалось, что мои атаки там не имеют смысла». Совсем недавно охотники решили действовать. Они собрали небольшой отряд и выдвинулись к одной точке, где нашли проход в другую вселенную. Ту самую, которая называлась Равномерной, и о которой раньше было неизвестно. Видимо, пришло время, если сейчас полилось столько информации, и большая ее часть благодаря Сандру и Кодексу. Охотники очень старались туда попасть, настолько сильно, что многие, кто увидел, какое представление там было, испугались, что это демонстрация силы перед нападением, и сразу подняли белые флаги. А ведь охотники пришли не за ними. Но ведь сложно объяснить людям, почему охотники решили вдруг атаковать пустое место. «Я же говорил, так просто не будет», — вздохнул первый охотник. «Есть только определенные места, где защитный слой тоньше и подвержен изменениям. Но пока мы их не нашли». Охотники тоже тяжело вздохнули. А затем звякнули кружками и задумались о своем. Даже то, что где-то есть проходы, — лишь теория, которую они еще не доказали. Слишком мало времени и попыток, чтобы сказать об этом наверняка. «Нет, ну это ж бред!» — не выдержал маг. «Насколько же велик этот слой между вселенными? Даже мы, охотники, не можем толком его пробить». «Брат мой», — ответил первый, — «ты даже не представляешь, насколько этот слой создан идеальным для того, чтобы держать баланс энергии между целыми вселенными. Думаешь, его можно продавить одной только силой?» Ответа не требовалось. Все понимали, что это могущественный барьер, и что так просто не будет. Вот только кто сказал, что они сдадутся и перестанут продолжать действовать? Кстати, у них был один небольшой успех, но использовать его они еще не могли. Была найдена небольшая пробоина, которая вроде бы вела в ту вселенную, но при этом она не пропускала охотников. «А еще», — добавил первый, — «я там почувствовал очень неприятную штуку. Нежелательные гости мы там». «Да ладно!» — заржал Дэн. «Ходят же слухи, что они про нас даже не знали». «Возможно, и не знали», — пожал плечами первый. «Но хроника знала. И по всему периметру встроен запретный защитный механизм против охотников. Я думаю, что Сандер просто чертов везунчик, если нашел чистый проход. Но он нашел лазейку, которую хроника оставила для себя. Вот бы и нам теперь найти ее». «Это да», — снова вздохнул грустно Дэн, а затем вспомнил, что у него в кружке еще есть что выпить, и, улыбнувшись, отпил. Охотники хорошо понимали, даже если собрать весь орден, пробить защиту между вселенными вряд ли удастся. А еще есть такой момент, что им доподлинно неизвестно, что будет, если защита вдруг сломается. Тут ведь какое дело? Все может вообще схлопнуться. Ну или хрен знает, что произойдет в таком случае. Тут нужно тонкое воздействие на эту преграду. И от этого становилось грустно. Им хотелось увидеть брата. Им хотелось встретиться с врагами, которые сделали такое с Орданом, и с теми, кто веками влиял на многомерное пространство. Постепенно приходило осознание. У охотников появился еще один враг, и, наверное, самый крупный и масштабный за всю историю Великого Ордена. Но они не опускали рук. Уже были разосланы сообщения другим орденам и назначены встречи. Охотники никогда не забывали старые связи. У них было множество друзей и еще больше должников. Ради встречи со своим братом они были готовы хоть все долги списать. И потому знали, выход все равно найдется, где бы он ни скрывался. Вопрос только во времени, которое мучило их все сильнее с каждым днем. Еще в самой Вселенной тоже было все непросто. Скульптор взбесился, и охотники уже вступили с ним в противостояние. «Слушайте», — задумался вдруг маг, «если охотникам гораздо сложнее проникнуть туда, может, попробовать закинуть кого-то, кто не из нашего ордена?» Дэн уже хотел сказать, что идея так себе, но резко замолчал, увидев лицо первого. «Знаешь, интересная мысль. У нас же есть одна лазейка, которая, возможно, ведет к смерти, но вполне может сработать. Осталось найти только смертников, которые готовы рискнуть своими жизнями и, возможно, даже душой», — хмыкнул маг, прикидывая, кому ему не жалко из знакомых, которые не состояли в ордене. «Как думаете, братья?» — с хитрым выражением на лице обратился к ним первый. «Божества, что находятся в наших темницах, не будут против отработать свою свободу?» И тут все трое довольно заулыбались. Темницы, которые они заказывали у архитекторов, могли свести с ума кого угодно, и там были божества, которые молили о смерти уже не первую сотню лет. «Как же они, мать его, злятся! Выражения их лиц были для меня лучшей наградой за свою работу. Я видел, до какого состояния довел местных, и невероятно был горд собой. Они, кстати, думали, что я в ловушке, когда обнаружили меня. Вот только это была полная глупость. Это можно понять по количеству трупов, которые появляются после моих прыжков в тень. С богами, конечно, уже такое не прокатывает, но есть сильные личности и небожественного толка, которых убить только одно удовольствие. Так, например, я столкнулся в подземных казематах с человеком, от которого пахло кровью настолько сильно, что даже маг крови мог позавидовать его ауре. А ведь он не был магом крови, просто пролил огромное количество невинной крови. Я точно не знаю, сколько нужно было убить невинных, чтобы получить столько крови, чтобы твоя аура начала источать на физическом плане запах ржавого металла крови. А именно от таких убийств появляется этот запах крови. Ну, вообще-то, битва была между нами интересной, и не сказать, что легкой. Человек был силен, и мы с ним уничтожили несколько подземных секций, прежде чем я убил его. Кроме того, у него совсем не было заемных сил. Все свое родное, и он пришел сюда как наемник. А значит, боги уже ищут нормальных людей, если это так можно назвать. В общем, больше никогда он не будет трогать невинных, ведь от него осталась лишь небольшая кровавая лужа. Из нее он точно не сможет регенерироваться, как кровавый патриарх. На всякий случай, все комнаты, где была его кровь, я зарядил своей душевной энергией. «Ты не сбежишь!» Вдруг услышал голос какого-то бога. «Вся твоя суть будет страдать, когда мы доберемся до тебя!» «Ух, какой грозный!» «Мелкий, устрой там взрыв!» — отдаю команду Шнырке. Дважды повторять было не нужно, и взрыв произошел достаточно быстро. Мелкий взорвал несколько артефактов, которые находились на нижних уровнях. Кстати, он все еще был пацифистом. Я недавно переспрашивал у него. Просто мы стали действовать по-другому. И если его спросить сейчас, как ему взрыв, он скажет, что взорвал колонну, которая ему чем-то не понравилась. Выходит, что вся его злость была направлена на нее, а не на богов или людей. «Я разорву тебя!» — снова заорал все тот же бог, который выбрался из завалов. Кстати, эта арена таких завалов до сегодняшнего дня еще не видела. Но теперь в ней нет той силы, что раньше, и она стала достаточно хрупкой. «Да ладно?» — спрашиваю я, выныривая из тени прямо перед ним. Он моментально собирает всю свою силу и наносит один мощный удар, который должен был убить меня. И он даже попадает, но проносится сквозь мое тело и уходит куда-то вдаль. «А спешить было обязательно?» — задаю еще один вопрос, стоя уже в стороне. «Ты...» «А, извини, обманул», — пожимаю плечами и делаю рывок в его сторону. Он нехило вложил свои силы в этот удар, который попал в мою иллюзию, и сейчас не успевал увернуться. Его шея оказалась в моей руке, а мои глаза смотрели прямо в его душу. А затем я врубаю свой дар и начинаю проверять его душу. «Почему она такая гнилая? Но любишь, когда другие страдают? Бог, убирающий страдания!» «Ты!» — рычит он и думает, что я не вижу, что он хочет сейчас сделать. «Какой наивный!» Собирается утащить меня на свой божественный план, где находится владение данного хренового бога. Пожалуй, даже убивать его не стану, а просто мысленно обратился к темной и дал ей доступ к шнырьке, который сейчас находился в моей тени. Темная довольно заурчала, как кошка, сожравшая самого жирного и упитанного попугая на планете. Даже не стала задавать вопросов, она и так все поняла без слов. Когда божество активировало свой переход, я вдруг принял энергию темной и дал ей разрешение действовать. Как итог, божество пропало, как и связь с темной. Вместо меня в последний момент случилась подмена, и туда ушла темная. Если учитывать, что убийство своих собратьев-божеств делает других богов сильнее, то темная мне теперь должна. А темная его точно завалит, ведь по сравнению с ней он слабак, обожравшийся халявой. Наверное, ему сейчас там весело, учитывая, что я потерял магическую сигнатуру Пандоры и Мараны. Возможно, темная решила не жадничать и позвала подруг на разграбление божественного домена власти. Даже если божок вдруг спасется, то останется нищим. Я вернулся на свое место и увидел грозные лица собравшихся людей. Они, может, уже и обрадовались, что я ушел, но нет, дорогие мои, это еще не конец представления. И мы с вами об этом хорошо знаем. Думают, я не вижу, что они сейчас мне готовят. После того, как арена потеряла часть своей силы, отдав ее мне, то и защиты некоторые спали. Прямо сейчас враг готовит масштабный перенос прямо на арену. Полагаю, что они там собрали приличное количество разных солдат, которые будут сражаться до конца. Впрочем, мне скучновато становится, а потому нужно их поторопить. «Будьте же свободны и отомстите за себя, если у вас это получится!» С такими словами я взял под контроль подземные хранилища и открыл их. Вся арена задрожала, когда несколько сгустков энергии вырвались из башни и покинули эту планету. Судя по лицам башков, они узнали их. Там находились узники, которых когда-то пленили, и они самой своей сутью подпитывали арену. Теперь же они свободны. Кстати, если они до сих пор не умерли и имели даже силы, то про них все же помнили. Возможно, где-то еще есть почитатели их владений, с которых они и начнут возвращать свое. Шнырька транслировал мне разговоры, которые происходили, и все сейчас в шоке. Там были очень сильные личности, которые точно будут мстить. Блин, я такими темпами скоро испачкаю всю равномерную, и тогда она, может, хоть немного будет похожа на нормальную вселенную без этих правил, которые созданы только для того, чтобы хроника была абсолютно в своей власти. Однако, как по мне, она убога. Почему не появилась здесь лично и не попыталась меня наказать? А вот они и начинают, кстати. Внезапно небо стало фиолетовым над ареной, и боги начали выпускать свою мощь для этого заклинания. Одно мгновение, и на арене появилось так много людей в полном вооружении, что... Это идиотизм, вот честно. Нахрена их здесь столько, если они даже действовать не могут? Все словно кильки в банке набиты, а мои твари в это время их успешно убивают. Им же не нужно махать мечом. Можно и голову запросто откусить. Тогда я призвал еще больше тварей, но сразу не запустил их к ним. Ведь выше над ареной происходило воплощение. после чего две сотни тварей упали на головы людям, и вся арена резко наполнилась криками боли и ужаса. А вот теперь пора. Перемещаясь через тень к божествам в ложу, которая сейчас охранялась их энергией. Но я уже впитал достаточно сил с арены, чтобы легко пробить защиту. Затем просто делаю два хлопка руками, чтобы оглушить их своей мощью, а потом, достав клинок, начиная сражаться с ними. «Аннигилировать его!» — орёт кто-то. «Утопить в боли! Забить камнями!» Вот последний, самый смешной, сухой, скрюченный дедок в лохмотьях, который даже всем своим видом не напоминает божество. Да у него, к слову, даже нет половины всех зубов, словно он тут вообще оказался по ошибке. Что этих всех богов объединяло, так это то, что они все были готовы сражаться, и большинство просто командовало. Однако хреново, когда у тебя вся иерархия очень четкая, и хроника решает, кто заслуживает возвышения, а кто нет. Они даже не все умеют сражаться, или уже забыли, как это делается. А те, кто сражались, явно сейчас нуждались в помощи. Ведь они не ожидали, что я смогу пробраться сюда, и достаточно потратились на заклинание призыва. Некоторые решили воспользоваться моментом и стали отдавать приказы своим людям на арене пробраться на платформу. Там даже одного шага хватило бы ступить на нее, чтобы перехватить контроль, сбив мое право собственности. Да только куда им? Арена уже заметно опустела. Правда, и воителям стало полегче, ведь теперь хоть оружием можно помахать и применять магию. Ведь маги убивали куда как качественнее. Сразу видно, что сильных подбирали. Один из магов одновременно убил больше сотни моих существ, а затем неудачно наступил на кислотного слайма и лишился части ноги до самого колена. Слайм лежал под тушкой муравья, на который тот и наступил. Так сказать, скрытый слайм. А другой маг довольно близко подошел и чуть мое сердце копьями не пробил. Пришлось реагировать молниеносно, и я ускорился. Было нелегко не только мне, но и самим богам. Я еще никого из них не убил, но несколько пинков прописал. А для таких существ получить пинок от человека — это вечный позор. Впрочем, если я продолжу в таком темпе, то несколько из них умрет. Но я не буду. Ухожу в тень и снова появляюсь на своем месте. И оттуда машу им рукой. Башки подходят к краю и наблюдают за мной со злостью на лицах. Но тут вдруг я снова появился за их спинами, уже готовый сделать то, что задумал. В мои руки сейчас было вложено столько сил, что они дрожали и болели. И один быстрый хлопок без усилий разорвал эту ложу, разметая ее на куски по всей арене. Боги полетели так, словно были сделаны из одуванчиков, которые научились кричать. Быстрый переход через тень обратно на арену и еще быстрее начинаю пополнять свои силы за счет арены. Несколько богов, кстати, приземлились на арену и сейчас пытаются выбраться отсюда. А один вообще застрял на острие пики, вмонтированной в стену. Теперь смешно дергается, пытаясь вытащить себя из ловушки. Ловушка была непростой. Хроника все, что делала, изначально вливала туда функции полного контроля. Тут было так же. Это копье даже я не смогу вытащить, если оно попадет в меня. Такое копье и титана может остановить. Сразу видно, что хроника хорошо позаботилась о том, чтобы на арене все шло согласно сценарию. Никто не может отсюда сбежать. Все должны сражаться или умереть. Богов я не стал убивать. Просто не смог бы сейчас этого сделать. На последний хлопок ушло немало сил, и я еще их не восстановил. Они, кстати, готовят новый перенос, и, судя по всему, он будет еще более массовый. Причем это даже хорошо. Я был прав. Прошло всего минут пять, и они сделали это. И в этот раз, кажется, вообще никаких сил не пожалели. В небе открылся портал, из которого летели и падали вниз люди. Это был человеческий дождь, который должен был завалить моих тварей на арене. А еще они каким-то образом сумели открыть его и над постаментом, на котором я стоял. Пришлось призывать летающих тварей, которые еще в полете всех рвали над моей головой. Хм, интересно, пора уже уничтожать это место или... Впрочем, додумать я не успел. Рядом со мной появилась обеспокоенная темная. «Сандер, «У нас, возможно, проблемы, но это непонятно еще. Случился пробой». «Твою мать!» — выругался я, понимая, что на Земле большие проблемы, и мне нужно срочно вернуться. «Имение?» «Имение?» — не поняла темная, о чем я спрашиваю, но потом все же сообразила. «Нет, нет, ты не так понял. Пробой случился в равномерной». Тут уже завис я и задумался. «Охотники?» — спрашиваю у нее с надеждой в глазах. «Хотя даже если это костяной скульптор, мне плевать». «Сандер, там все сложнее. Мы, конечно, побежали проверить все, но не ожидали такого увидеть. В общем, тебя там кое-кто ждет». А дальше я не успел что-либо ответить, когда на арену приземлилось несколько магических сгустков. А если точнее, их было 12. Темных, как сама ночь, своей энергией и душой. И впереди всей этой компашки стоял Абарекс. «Ну, здравствуй, Сандер, великий охотник!» — усмехнулся мужчина, который был богом подлости и несчастного случая. «А ведь я говорил тебе, что мы еще встретимся!» «Хм!» — не спешил я с ответом. «Только попробуй сказать, что ты сбежал, и теперь каким-то образом мне нужно снова затолкать тебя пинками в Гагариту». От слов про Гагариту все боги внезапно побледнели. Еще бы. Веселая тюрьма, которую создал архитектор по нашей договоренности. Кстати, как я погляжу, у него компания под стать, и все они были из одного союза, который однажды бросил нам вызов. «Не получится», — улыбается он, а затем убивает пробегающего мимо человека и смотрит на меня. «Это же был враг?» «Здесь все враги». «Отлично!» — потирает он руки. «Парни, давайте покажем, что мы еще не забыли, как хрупки человеческие жизни!» В один момент все боги за его спиной разбежались в разные стороны и начали действовать. Еще сразу на 100 смертей больше, и это несмотря на то, что арена ограничивала их силы. Но эти боги хорошо умели сражаться. Знали, как убивать голыми руками, и им не нужна была божественная сила для этого. Абарекс медленно двинулся в мою сторону. «Мы не вернемся больше в Гагариту, Сандер. Все мы получили амнистию». «Амнистию?» Я не поверил его словам. А с другой стороны, я понимал, что сбежать они не могли. Это было нереально. Даже если бы орден вдруг пал, туда не зайти и не выйти без воли охотников. «Верно. Старый маг лично выпустил меня из каменного хранилища, а нетрезвый Дэн даже прописал прощальный пинок». «И за какие такие заслуги?» — решил уточнить, хоть уже были свои мысли. Абарекс еще сильнее заулыбался. «Тут все просто, Сандер. Можешь нас поздравить. Мы теперь твои подчиненные в этой вселенной, а потому...» «Командуй нами, о великий! У тебя есть всего лишь 399 лет нашей покорности». На последних словах его голова опустилась в легком полупоклоне, и он выпустил свою ауру, обнажая мне ее суть, где красовалась печать клятвы охотникам. У меня не было слов. Мои братья пошли даже на такое ради меня. «Понятно. Мне передали в управление 12 слабаков с истощенными источниками и без почитателей. Считай, что коллег передали». «На-на, у нас есть потенциал, а еще легкое безумие», — заулыбался тот. Но я уже его не слушал. Ушел в тень и вернулся со слабеньким богом, которого швырнул прямо под ноги Абарекса. «Стань сильнее, иначе от тебя не будет никакого толку», — говорю ему, наблюдая, как его рука пронзает сердце бога. «Жаль беднягу, может быть, тому, кто не видит его души». Он делал вещи и похуже, но только с теми, кто был слабее. Всегда слабее, чем он сам. «Темная», — произношу ее имя. «Слушаю тебя, мой дорогой». Она возникла возле меня в красивом черном платье с длинным кружевным подолом. «Принимай под свое руководство новых подчиненных. Они ведь из твоих», — киваю на них. «Теперь ты, блин, у меня ответственная за темное сопротивление в равномерной». Темная заулыбалась, словно получила подарок на день рождения. А вот Абарекс скривился. Он был очень сильным богом, который однажды проиграл, а теперь должен подчиняться темной. Если подытожить, то у меня теперь было 399 лет, чтобы уничтожить хронику. И у меня возникает логичный вопрос вместе с довольной улыбкой на лице. Что мне делать с ними оставшиеся 390 лет?